И сейчас он кивнул Тане, чтобы она начинала свое объявление, а мозг его тем временем сверлила мысль, что в сущности он до сих пор не знает, зачем нужна ему эта женщина Инес Геррера, ведь у него нет даже уверенности в том, что все это не пустые фантазии. Но подсознательно он чувствовал, что это не так, что произошло, а, быть может, еще и продолжает происходить что-то серьезное. В таких случаях нужно, не теряя времени, проверить каждую мелочь, в надежде, что каким-то образом, с помощью других людей, удастся все разъяснить. «Прошу внимания», — начала Таня. Голос ее звучал, как всегда, ясно, спокойно, и сейчас он был слышен во всех самых отдаленных уголках аэровокзала. «Миссис Инес Герреро, или Берреро, просит немедленно явиться в кабинет управляющего аэропортом на административном этаже центрального здания аэровокзала. Любой служащий аэропорта или какой угодно авиакомпании покажет вам дорогу. Повторяю». Телефонной трубке затрещало. Лейтенант Ордли был на проводе. «Нам нужна эта женщина», — сказал ему Мэл. «Та, что была здесь у меня в приемной, Геррера. Мы сейчас передаем». «Да-да», — сказал Ордли, — «я слышу». «Она нужна нам срочно. Объясню все потом, а сейчас можете мне поверить». «Понятно, понятно. Когда вы видели ее в последний раз?» «Когда она была вместе с вами в моей приемной». «Понятно. Что-нибудь еще?» «Да, это может оказаться очень серьезным. Я просил бы вас все бросить, поставить на ноги всех ваших людей, и в любом случае, найдете вы ее или нет, поскорее загляните ко мне сюда». «Есть». В телефоне звякнуло, Ордли повесил трубку. Таня закончила свое объявление, и не успела она нажать кнопку и выключить микрофон, как в отворенную дверь донеслось новое сообщение по трансляционной сети. «Внимание, мистер Лестер Мейнуэринг, просим мистера Мейнуэринга и сопровождающих его лиц немедленно подойти к центральному входу аэровокзала». Лестер Мейнуэринг на условном языке аэропорта означало «полицейский». Сообщение расшифровывалось так: «Полицейский, находящийся ближе всего к указанному месту, должен немедленно явиться туда». Под сопровождающими лицами подразумевались все полицейские вокзалы. Большинство аэропортов пользовались таким же кодом, чтобы вызывать полицию, не привлекая внимания пассажиров. Ордвей времени не терял. Как только полицейские соберутся у центрального входа, он проинструктирует их относительно Инес Герреро. «Позвоните Уэзе Берри», — сказал Тани Мел. «Попросите его как можно быстрее прийти сюда. Скажите, что это важно». И добавил как бы про себя: «Для начала соберем всех здесь». Позвонив, Таня сообщила: «Он сейчас будет». В голосе ее слышалась тревога. Мел подошел к двери в приемную и притворил ее. «Вы ведь так ничего не объяснили мне», — сказала Таня. «Что такое вы обнаружили?» Мел сказал с расстановкой, осторожно выбирая слова: «Этот человек, Геррера, тот, что улетел в Рим без багажа с одним ручным чемоданчиком, вы еще заподозрили, что у него там бомба, перед вылетом застраховал свою жизнь на $300,000 в пользу некой Инес Герреро, и, оплачивая страховку, выгребал у себя из карманов последнюю мелочь». «О, Господи!» Таня побелела и прошептала еле слышно: «Нет, нет, не может быть». Глава 6. Бывали дни, и сегодня выдался один из таких дней, когда Патрони радовался, что он работает в техническом секторе авиации, а не в коммерческом. Эта мысль снова посетила его, когда он наблюдал, как хлопочут рабочие, подкапываясь под незанесенный снегом лайнер «Аэро Мехикан», который все еще блокировал полосу 3.0. Коммерческий сектор, которому Патрони причислял без разбору весь административный состав, был, на его взгляд, скопищем чванливых бездельников, вздорящих друг с другом, как капризные подростки. Только в инженерном и ремонтно-техническом секторах сидели взрослые люди и занимались своим делом. Механики, неуклонно отстаивал свою точку зрения Патрони, даже состоя на службе в конкурирующих авиакомпаниях, работают дружно, слаженно, делятся опытом, информацией, а иной раз и профессиональными секретами во имя общего блага. В подтверждении своих слов Патрони не раз признавался своим друзьям в том, что существует тайный обмен информацией, регулярно получаемой механиками на закрытых конференциях той или иной авиакомпании. Руководство авиакомпании, в которой работал Патрони, как и большинство крупных рейсовых авиакомпаний, проводило ежедневные телефонные конференции, именуемые инструктажем, в которых обязаны были принимать участие все авиабазы, аппараты управления и ремонтно-технической службы, имеющие между собой прямую закрытую междугородную связь. Проводившиеся под председательством вице-президента авиакомпании инструктажи представляли собой в сущности информацию о всей деятельности авиакомпании за истекшие сутки и обсуждение этой деятельности. Происходил откровенный обмен мнениями между ведущими работниками всех секторов. Коммерческий сектор и сектор обслуживания ежедневно проводили свой инструктаж, так же, как и ремонтно-технический. Только значение последнего, по мнению Патрони, было несравненно выше. Во время технических инструктажей, в которых Патрони принимал участие 5 раз в неделю, все ремонтно-технические службы отчитывались одна за другой. Если за истекшие сутки где-либо происходили задержки или другие неполадки по вине технического сектора, руководство сектора должно было нести за них ответственность. Никакие отговорки во внимание не принимались. Патрони говорил: «Прошляпил? Отвечай». Сообщалось о любых, даже самых ничтожных неполадках в материальной части с целью информации и предотвращения возможности их повторения. На следующем инструктаже в понедельник Патрони предстояло доложить о случае с Боингом 707 авиакомпании «Аэрео Мехикан» и о своем успехе или неудаче, в зависимости от того, как дальше пойдет у него дело. Ежедневные доклады на инструктажах являлись делом отнюдь не шуточным. Особенно потому, что механики были народ тертый и не пытались обвести друг друга вокруг пальца. А после этих официальных конференций начинались, как правило, без ведома высшего руководства авиакомпаний, приватные совещания. Патрони и другие механики обменивались телефонными звонками со своими дружками из конкурирующих авиакомпаний, делились впечатлениями и информацией, если находили ее существенной. И нужные сведения очень редко не получали распространения. А в особо серьезных случаях, во всем, что касалось вопроса безопасности, информация передавалась от одной авиакомпании к другой не на следующие сутки, а тут же. Если, к примеру, воздушный корабль DS-9 авиакомпании «Дельта» терпел аварию из-за поломки лопасти винта, ремонтно-технические службы ТВА, «Истерн», «Континентал» и других авиакомпаний, имеющих в эксплуатации самолеты DS-9, ставились об этом в известность в течение часа. Полученная информация могла предупредить повторение такой же аварии с другим самолетом. Потом, за этим сообщением, последует снимок поврежденной машины и технический рапорт, и при желании техники и механики других авиакомпаний будут иметь возможность расширить свои познания, ознакомившись на месте с поломкой и прочими повреждениями. Все, кто, подобно Патроне, работал в тесном контакте друг с другом, любили отмечать, что представители административного и коммерческого секторов конкурирующих авиакомпаний в тех случаях, когда им требовалось встретиться для консультации, редко делали это в служебной обстановке, предпочитая кафе или ресторан. Представители же ремонтно-технического сектора, в противоположность им, постоянно наведывались к своим конкурентам, зная, что им открыт туда свободный доступ как членам единого сообщества. И если ремонтно-технический сектор одной авиакомпании попадал в беду, другие помогали ему, чем могли. Такого рода помощь была оказана сегодня Патрони. На протяжении 1,5 часов, пока велись подготовительные работы для новой попытки вывести увязший самолет, количество людей, принимавших участие в этих работах, почти удвоилось. Поначалу в распоряжении Патрони была только небольшая бригада авиакомпании «Аэрео Мехикан», да кое-кто из его собственных ребят из ТВА. Теперь бок о бок с ними усердно трудились рабочие землекопы из авиакомпаний «Бранев», «Пан Американ», «Американ» и «Истерн». По мере того, как люди все прибывали и прибывали, на самых разнокалиберных машинах авиационной службы становилось ясно, что весть о трудной задаче, стоявшей перед Патрони, уже успела способом условной тайной сигнализации распространиться по всему аэропорту, и аварийно-ремонтные бригады различных авиакомпаний, не дожидаясь, когда их попросят, энергично взялись за дело. Это пробудило доброе чувство признательности в душе Патрони. Все же, несмотря на прибывшую подмогу, Патрони не удалось закончить подготовительные работы за час, как он рассчитывал. 2 прорытые в снегу перед колесами самолета траншеи удлинялись неуклонно, но медленно, из-за того, что все работавшие время от времени бегали греться в 2 служебных автобуса, где было сравнительно тепло. Забравшись туда, люди тотчас принимались хлопать в ладоши, растирать щеки, онемевшие от колючего ледяного ветра, который все еще бушевал над заметенным снегом аэропортом. На ближайшей рулежной дорожке по-прежнему теснились автобусы, грузовики, снегоочистители и прочие служебные машины, в том числе заправочная цистерна и ревущий передвижной генератор, большинство с мигалками на крыше. Лучи прожекторов вырывали этот кусок поля из окружающего мрака, превращая его в ослепительно белый оазис мерцающего снега. 2 траншеи, каждая в 6 футов шириной, шли под небольшим уклоном вверх от огромных колес лайнера к более твердому грунту, куда по расчетам Патрони Лайнер должен был выбраться своими силами. В глубине траншеи под снегом была мокрая глина, в которой первоначально и застрял съехавший с полосы лайнер. Мокрый снег смешался с мокрой глиной, но по мере подъема траншеи вверх количество слякоти становилось все менее угрожающим. Третья траншея, не такая глубокая и более узкая, прокладывалась для носового колеса. Как только удастся вывести самолет на твердый грунт, освободится полоса 3-0, перекрытая сейчас крылом лайнера. Сам же лайнер нетрудно будет перегнать на соседнюю рулежную дорожку. Теперь, когда подготовительные работы подходили к концу, дальнейший успех мероприятия зависел от искусства пилотов Боинга 707, которые дожидались своего часа в кабине экипажа и взирали сверху на копошившихся внизу людей. Пилотам предстояло решить основную задачу, какую мощность должны развить двигатели, чтобы самолет сдвинулся с места и не зарылся носом в снег. Сам Патрони с тех пор, как прибыл на этот участок, почти не выпускал лопаты из рук и вместе с другими рыл траншею. Бездействие всегда угнетало его. К тому же порой он рад был случаю проверить свою выносливость. Прошло уже 20 лет с тех пор, как Патрони покинул любительский бокс, однако и сейчас он был физически крепче своих сверстников, даже многих более молодых. Рабочие наземной службы Трансамерики с удовольствием поглядывали на сильную коренастую фигуру Патрони, работавшего бок о бок с ними. Он увлекал их за собой, подхлестывал. «А ну, пошевеливайся, сынок! Мы же не могильщики, а ты не покойник! Что вас все носит в этот автобус, ребята? Может, у вас там любовные свидания? Если ты еще постоишь в обнимку со своей лопатой, Джек, мороз превратит тебя в жену Лота. Ребята, нам же нужно сдвинуть это корыто с места, пока его конструкция не устарела». Патрони еще не разговаривал с командиром экипажа и первым пилотом, предоставив это Ингрэму, старшему технику Аэреро Мехикан, который возился здесь до него. Ингрэм сносился с командой по внутреннему радиотелефону и держал пилотов в курсе того, что происходило внизу. Теперь Патрони распрямил спину и, воткнув лопату в снег, сказал Ингрэму: «Через 5 минут мы закончим. Когда у вас все будет готово, велите людям убраться и убрать технику». Лишь только эта махина сдвинется с места, он мотнул головой в сторону лайнера, она поведет себя как пробка от шампанского. Ингрэм, закутанный до ушей в свою парку и весь съежившийся от холода, молча кивнул. «Вы пока тут кончаете», — сказал Патрони, — «а я перекинусь словечком с пилотами». Старомодный трап, который несколько часов назад подогнали к самолету, чтобы спустить на землю пассажиров, все еще стоял у передней двери. Патрони взобрался по заснеженным ступенькам, прошел через пассажирский салон и направился в кабину экипажа, с удовольствием раскуривая по дороге свою неизменную сигару. После мороза и снежной вьюги кабина казалась особенно уютной. Один из радиоприемников был настроен на городскую волну, играла музыка. Когда вошел Патрони, первый пилот, сидевший без пиджака в одной рубашке, выключил радио, и музыка смолкла. «Зачем вы? Это не мешает». Главный механик отряхнулся, словно бультерьер, обрушив на пол лавину снега. «Я за то, чтобы никогда не вешать носа. Мы же не просим вас сойти вниз и поработать лопатой». В кабине не было никого, кроме командира экипажа и первого пилота. Патрони вспомнил, что и бортмеханик, и стюардесса отправились вместе с пассажирами в аэровокзал. Командир, смуглый, кряжистый, чем-то напоминавший Энтони Куинна, примечание читаем: Энтони Куин, известный английский киноактер, далее по тексту, повернулся к Патрони на своем вращающемся кресле и сказал сухо: «Каждый занимается, чем ему положено. Вы своим делом, мы своим». Он говорил по-английски безукоризненно. «Это правильно», — согласился Патрони. «Беда только в том, что наше дело нам часто портят и подваливают работы со стороны». «Если вы имеете в виду то, что здесь произошло», — сказал командир. «Матерь Божья, не думаете же вы, что я нарочно зарыл свой самолет в снег?» «Нет, этого я не думаю». Патрони выбросил сигару, которая уже никуда не годилась. Так он ее и сживал, сунул в рот другую и закурил. «Но раз уж он тут увяз, я хочу быть уверен, что мы его вытащим сразу». С первой же попытки. А если нет, то он увязнет еще глубже, по самые уши, как и все мы, включая вас. Он поглядел на командирское кресло. «Что вы скажете, если я саду сюда и попытаюсь его выволочь?» Командир вспыхнул. У него было 4 нашивки, и он не привык к такому тону. Впрочем, никто и не разговаривал так с людьми его ранга, кроме Патрони. «Нет, благодарю вас», — холодно сказал командир. Он ответил бы еще резче, если бы не чувствовал себя крайне неловко из-за положения, в которое попал. Он знал, что завтра в Мехико-Сити его ждет весьма неприятный разговор со старшим пилотом компании. И все же внутренне он весь кипел. О, Господи, ради всего святого! Там внизу целая орава полузамерзших ребят, которые работали не за страх, а за совесть, не сдавался Патрони. Вытащить отсюда самолет – штука тяжелая. Мне уже приходилось, есть опыт, так что, может, все-таки дадите мне попробовать? Еще раз. Командир с трудом сдержал себя. Я знаю, кто вы такой, мистер Патрони, и мне сказали, что вы лучше любого сумеете помочь нам выбраться из этого болота. Следовательно, я нисколько не сомневаюсь, что вам разрешено маневрировать на самолете по земле. Но позвольте вам напомнить, что мне и первому пилоту разрешено еще и летать на нем. И нам за это платят. Так что управлять самолетом мы будем сами, как вам угодно. Патрони пожал плечами и сказал, ткнув своей сигарой в сторону рычагов подачи топлива. Только запомните одно. Когда я дам знак, двиньте секторы газа вперед до упора на полную катушку. Понятно? Струсите? Все пропало. И он вышел из кабины, не обращая внимания на сердитые взгляды разъяренных пилотов. Внизу работы были закончены, кое-кто побежал в автобус греться, все машины отогнали подальше от самолета. Патрони закрыл за собой дверь кабины, спустился по трапу. Старший технолог, закутавшийся уже чуть ли не с головой в свою парку, доложил, все готово. Патрони сделал еще 2-3 затяжки и швырнул сигару в снег, где она, зашипев, потухла. Затем он указал на безмолвствовавшие двигатели лайнера. «Окей, запускайте все 4». Несколько человек уже шли обратно от автобусов. Четверо рабочих подставили плечи под трап и откатили его от самолета. Двое других, стараясь перекрыть шум ветра, крикнули «Есть запускать двигатели», после чего один из них стал перед самолетом возле передвижного генератора. На голове у него были наушники, подключенные к радиотелефону в самолете. Другой, со светящимися сигнальными жезлами в руках, прошел дальше и стал так, чтобы его было видно пилотом из кабины. Патрони, одолжив у кого-то защитный шлем, стал рядом с человеком в наушниках. Все остальные высыпали из автобусов поглядеть. В кабине пилоты закончили проверку перед стартом. На земле человек с наушниками начал обычный ритуал подготовки к старту. «Запускайте двигатели!» Пауза, голос командира. «Готовы запускать и форсировать!» Стартер третьего двигателя заработал от аэродромного пускового устройства. Со свистом закрутился компрессор. Замелькали его лопатки. Когда скорость достигла 15% нормальной, первый пилот включил подачу топлива. Когда топливо воспламенилось, двигатель отрыгнул облако дыма и, глухо взревев, заработал. «Запускайте четвертый двигатель!» Следом за третьим заработал четвертый двигатель, и генераторы обоих начали подавать ток. Раздался голос командира. «Перехожу на свои генераторы. Отключайте ваш». «Отключено. Запускайте второй двигатель». Заработал второй двигатель. Оглушающий рев трех двигателей. Вихрь снега. Загудел и заработал первый двигатель. Лучи прожекторов, освещавшие пространство перед самолетом, сместились в одну сторону. Патрони поменялся наушниками со служащим, стоявшим перед самолетом. Теперь у него была прямая связь с пилотами. «Говорит Патрони». «Когда у вас там все будет готово, начинайте действовать!» Стоявший впереди служащий поднял вверх светящиеся сигнальные жезлы, готовясь указывать путь самолету по эллиптической дорожке за траншеями, тоже расчищенной от снега по распоряжению Патрони. «Если Боинг выйдет на дорожку быстрее, чем предусмотрено, служащему придется удирать бегом». Патрони присел на корточки перед носовым колесом. Положение тоже небезопасное в случае, если самолет рванет с места. Недаром Патрони сжимал телефонный провод вместе соединения, чтобы сразу же выдернуть вилку из штепселя. Он внимательно следил за стойкой шасси. Вот сейчас она начнет перемещаться. Голос командира: «Даю газ!» Гул двигателей стал громче. Самолет содрогался от этого гула, напоминавшего укрощенную грозу. Земля под ним дрожала, но колеса оставались неподвижны. Спасаясь от ветра, Патрони прикрыл микрофон ладонями и крикнул: «Больше газу! Секторы вперед до упора!» Рев двигателей усилился, но лишь слегка. Колеса дрогнули, но не сдвинулись с места. «До упора, черт подери, до упора!» Несколько секунд двигатели продолжали работать на прежней мощности, потом внезапно мощность упала. В наушниках у Патрони задребезжал голос командира: «Патрони, ну пожалуйста, если я дам двигателям полную тягу, самолет станет на нос, и мы с вами вместо завязшего Боинга будем иметь обломки Боинга». Патрони внимательно приглядывался к колесам самолета, откатившимся на прежнее место, и грунту вокруг них. «Говорю вам, он вылезет, наберитесь духу. Дайте газ на всю катушку. «Сами набирайтесь духу!» — взбесился командир. «Я выключаю двигатель!» Патрони не своим голосом заорал в микрофон. «Не выключайте, пусть работает в холостую! Я сейчас подымусь!» Выскочил из-под носа самолета, он махнул рукой, чтобы подкатили трап, но не успели его установить, как все четыре двигателя заглохли. Когда Патрони поднялся в кабину, оба пилота уже отстегивали ремни. Патрони сказал с осуждением: «Струсили!» Ответ командира прозвучал неожиданно кротко: «Возможно. И возможно также, что это единственный разумный поступок, который я совершил за весь сегодняшний вечер. Ваша бригада готова принять самолет на себя?» — официальным тоном осведомился он. «Окей», — сказал Патрони, — «примем». Первый пилот взглянул на часы и сделал пометку в бортовом журнале. «Когда вы так или иначе вытащите самолет из снега», — сказал капитан, — «ваша компания свяжется с нашей. А пока доброй ночи». Лишь только оба пилота, застегнув на все пуговицы своей куртки, покинули кабину, Патрони быстрым привычным взглядом скользнул по приборам и рычагам управления. Через 2-3 минуты он следом за пилотом спустился по трапу. Внизу его ждал Ингрэм. Он кивком указал на пилотов, спешивших к одному из служебных автобусов. Также сдрейфили они и раньше. Не решились дать двигателям полную нагрузку. Он угрюмо покосился на стойке шасси. Потому он с самого начала и зарылся так глубоко, а теперь увяз еще глубже. Именно этого и боялся Патрони. Он снова нырнул под фюзеляж поглядеть на положение шасси. Ингрэм посветил ему электрическим фонариком. Колеса ушли в мокрый снег и жидкую глину почти на фут глубже прежнего. Патрони взял фонарик, посветил под крыльями. Оси всех четырех колес были в опасной близости к грунту. «Крюком с неба разве что его теперь вытащишь», — сказал Ингрэм. Главный механик ТВА задумался и покачал головой. «Надо попытаться еще раз снова подкопать поглубже, подвести траншеи под самые колеса и запустить двигатели. Только на этот раз вытаскивать его я буду сам». Вокруг все еще продолжало завывать вьюга. Ингрэм поежился, сказал с сомнением: «Как знаете, доктор, но, конечно, лучше вы, чем я». Патрони усмехнулся. «Если мне не удастся его вытащить, тогда, наверное, удастся разнести на куски». Ингрэм направился к одиноко стоявшему автобусу снова собирать людей. Второй автобус уже уехал, повез пилотов Аэромехикан в аэровокзал. Патрони прикинул, теперь меньше, чем за час никак не управится. Значит, все это время посадочная полоса 3.0 функционировать не будет. Он направился к своему пикапу, оборудованному рацией, чтобы доложить об этом на КДП. Глава 7. Инес Герреро не было знакома с теорией, суть которой сводится к тому, что перенапряженный, истощенный мозг может в целях самосохранения отключаться, и тогда человек падает в состояние пассивного полузабытия. Однако ее поведение служило наглядным подтверждением этой теории. Инес Герреро действовала бессознательно, как сомнамбула. Вот уже несколько недель ее томило беспокойство, тревога, близкая к отчаянию, а события этой ночи нанесли ей последний сокрушительный удар. И мозг ее отключился. Так срабатывает предохранитель при коротком замыкании. Пока Инес Герреро пребывала в этом состоянии, временном, конечно, она не отдавала себе отчета ни где она находится, ни почему. Грубоватый разбитной шофер такси оказал ей не слишком хорошую услугу. Они сторговались, что он отвезет ее в аэропорт за $7. Выйдя из такси, Инес дала шоферу 10-долларовую бумажку. Кроме этой бумажки у нее почти ничего не было. Ожидая получить сдачу, шофер пробормотал, что сдачи у него нет, но он сейчас разменяет, и укатил. Инес напрасно прождала 10 минут, стоя как на иголках и не сводя глаз с часов аэровокзала, стрелки которых неумолимо приближались к 11, когда должен был подняться в воздух самолет, отлетавший в Рим. И, наконец, поняла, что шофер такси не подумает возвращаться. Инес не запомнила ни номера машины, ни фамилии шофера, на что последний рассчитывал. А если бы даже и запомнила, то писать жалобы не в ее привычках. И, как видно, шофер раскусил и эту черту ее характера. Несмотря на все препятствия, возникшие по дороге, Инес еще успела бы попасть к посадке в самолет, не задержись она в ожидании сдачи. А теперь, когда она отыскала выход на поле, самолет уже бежал по рулежной дорожке. Все же у Инес хватило ума воспользоваться советом, полученным по телефону от мисс Юнг, девушки из справочного бюро Трансамерики, и она прибегла к маленькой хитрости, чтобы выяснить, действительно ли ее муж находится на борту самолета, отлетающего в Рим. Контролер как раз собирался покинуть свой пост у выхода 47, когда к нему обратилась Инес. По совету мисс Юнг, она не стала задавать вопросов, а просто заявила: «Мой муж находится на борту самолета, на которой только что закончилась посадка, и она объяснила, что опоздала проводить мужа, но хочет убедиться, что он успел благополучно сесть в самолет. Она достала желтенькую квитанцию, обнаруженную среди вещей мужа, показала ее контролеру. Мельком взглянув на квитанцию, контролер стал просматривать список пассажиров. На какую-то секунду в душе Эне затеплилась надежда, а вдруг она ошиблась. Вдруг муж ее и не думал никуда улетать. Мысль о том, что он мог отправиться в Рим, все еще казалось ей слишком невероятной. Но тут контролер сказал: «Да, Део Геррера находится на борту самолета, вылетающего рейсом 2». И обидно, конечно, что миссис Геррера не успела проводить мужа, но сегодня из-за этого снегопада все пошло кувырком. А теперь он просит его извинить, но ему необходимо. Контролер ушел, и тут Инесс расплакалась. Она вдруг почувствовала себя такой одинокой среди всей этой толпы. Сначала из глаз ее выкатилось несколько слезинок, затем сразу припомнились все несчастья и беды, и слезы хлынули ручьем. Инесс скорбела о настоящем и оплакивала прошлое. Был у нее дом, теперь его не стало. Детей она не может содержать. Был у нее муж, хоть и никудышный, но она привыкла к нему, а теперь и он улетел куда-то. Она вспомнила, какой была в молодости, и плакала о том, какой стала теперь. Она плакала о том, что у нее нет денег, ей некуда идти, разве что снова в опостылевшую, кишащую тараканами квартиру. Да и оттуда ее завтра вышвырнут, ведь от ничтожной суммы, с помощью которой она надеялась умилостивить на время своего квартирного хозяина, ничего не осталось после того, как шофер такси присвоил себе сдачу. Она даже не была уверена, хватит ли у нее мелочи, чтобы добраться до дому. Она плакала, потому что туфли натерли ей ноги. И потому что она была так неприглядно одета, да еще промокла насквозь. И потому что устала, измучилась, и потому что закоченела, ее лихорадила. Она плакала, плакала о себе и обо всех разуверившихся и отчаявшихся, как она. Наконец, заметив, что на нее стали с любопытством поглядывать, она все так же, плача, принялась бесцельно бродить по аэровокзалу. Именно тогда защитные силы мозга пришли ей на выручку, сознание ее затуманилось, и в спасительном отупении она, хотя и продолжала горевать, но уже не понимала, почему. Вскоре после этого она попалась на глаза одному из дежурных полицейских аэровокзала, и он, проявив отзывчивость, которой далеко не всегда отличаются блюстители порядка, усадил ее в укромном уголке и тут же связался по телефону с своим начальством. Лейтенант Ордви находился неподалеку, сказал, что разберется с этим сам. Он пришел к выводу, что Инесс, несмотря на ее подавленное состояние и бессвязную речь, совершенно безопасно, и велел проводить ее в кабинет управляющего аэропортом, считая, что это единственное спокойное и вместе с тем не столь устрашающее, как полицейский участок, мест. Инесс покорно поднялась в лифте, прошла по коридору. Она как будто даже не сознавала, что ее куда-то ведут, во всяком случае была к этому равнодушна. Потом она покорно опустилась в указанное ей кресло, радуясь, что может отдохнуть. Какие-то люди входили, выходили, говорили что-то, но все это происходило как во сне, а очнуться у нее не хватало сил. Однако некоторое время спустя инстинкт самосохранения, заложенный в каждом человеке, сколь бы ни был он беспомощен и забит, заставил ее очнуться, осознать, хотя и смутно, что нужно действовать, двигаться, делать что-то, так как жизнь не стоит на месте, и какие бы удары она ни наносила, и как бы ни была беспросветна и пуста, неумолимо движется вперед. Инесс Геррера встала, она еще не отдавала себе отчета, где находится и как сюда попала, но уже приняла решение уйти. В этот момент медоуводская делегация в сопровождении лейтенанта Ордвия вошла в приемную Мелоби Крисфилда, где находилась Инесс. Делегация проследовала в кабинет, а Нед Ордвей вернулся, и пока затворялась дверь, Мел успел заметить, что лейтенант разговаривает с посетительницей. Хотя Инесса не очень хорошо соображала, однако она поняла, что этот здоровенный негр-полицейский хочет ей помочь, и вместе с тем возникло неясное ощущение, что она уже видела его где-то совсем недавно, и тогда он был тоже добр к ней, как и сейчас, куда-то отвел ее, ничего не пытался выспросить. Вот и теперь он вроде понимал, хотя она ничего не говорила, что ей надо вернуться в город, но она не уверена, хватит ли у нее на это денег. Инесс принялась шарить в кошельке, хотела подсчитать, сколько у нее там осталось, но он остановил ее и, повернувшись спиной к двери в кабинет, сунул ей в руку $3, потом вывел ее в коридор, показал, как пройти вниз к остановке автобуса и добавил, что этих денег ей хватит на обратную дорогу и останется еще немного, чтобы в городе добраться, куда ей нужно. После этого полицейский ушел. А Инесс сделала, как он сказал, спустилась вниз по лестнице, потом почти у самой двери, ведущей наружу к остановке автобуса, ей бросилось в глаза нечто привычно знакомое – киоск, в котором продавали сосиски, и чувство голода, жажды и смертельной усталости сразу вернуло ее к действительности. Она порылась в кошельке, нашла 35 центов, купила сосиску и кофе в бумажном стаканчике, и вид этих обыденных предметов подействовал на нее ободряюще. В уголке рядом с киоском она увидела стул и примостилась на нем. Она не отдавала себе отчета в том, сколько времени просидела там. Сосиска была съедена, кофе выпит, и пробудившееся было восприятие реальности происходящего снова стало ускользать от нее, заменяясь чувством успокоения и довольства. Сновавшие перед глазами люди, гул голосов, какие-то объявления по радио — все это успокаивало, убаюкивало ее. Дважды Инесс показалось, будто она услыхала по радио и свое имя, но она решила, что это ей почудилось, что это не может быть этого, так как никому на свете нет до нее дела, и никто даже не знает, где она. Она смутно сознавала, что рано или поздно ей придется отсюда уйти, и чувствовала, как это будет для нее трудно. Ну, а пока она тихонечко посидит здесь. Глава 8. Все сотрудники, срочно вызванные в кабинет управляющего аэропортом, явились незамедлительно, за исключением одного. Некоторых Беркерсфилд вызывал сам, других через Таню Ливингстон. Но во всех случаях подчеркивалась настоятельная необходимость прибыть немедленно, отложив все дела. Первым явился шеф Тани Ливингстон, управляющий пассажирскими перевозками Трансамерики Берт Уэзерби. Почти тут же следом за ним пришел лейтенант Ордвей, уже отдавший своим полицейским приказ разыскать Инесс Геррера, но еще не имевший ни малейшего представления о том, зачем это нужно. На это время он предоставил медоуводцам беспорядочно толпиться в главном вестибюле аэровокзала и слушать, как адвокат Фримантл усердствует перед телекамерой, защищая их права. Берт Уэзерби спросил прямо с порога, что у вас тряслось, Мел. Мы еще не знаем наверняка, Берт, и ухватиться пока не за что, но не исключена возможность, что на борту вашего самолета, выполняющего рейс 2, находится бомба. Уэзерби кинул мельком вопросительный взгляд на Таню, почему она тоже здесь, но не стал терять времени на расспросы и снова обратился к Мелу. «Так что именно вам известно?» Мел вкратце рассказал Уэзерби и Ордвею обо всем, что удалось установить, и о сообщении инспектора Стэндиша относительно пассажира, который как-то подозрительно, на взгляд инспектора, человека остро наблюдательного, держал под мышкой маленький плоский чемоданчик, прижимая его к боку. О том, что человека этого, как установлено Таней Ливингстон, зовут Део Герреро или, возможно, Берреро. О том, что, по словам городского агента, пассажир при регистрации не имел при себе никакого багажа, за исключением уже упомянутого чемоданчика. О том, что Део Герреро выписал в аэропорту страховой полис на сумму в $300,000, причем у него едва хватило денег, чтобы уплатить за страховку, из чего явствует, что он, по всей видимости, отправился в 5000-мильный перелет не только без смены белья, но и практически без денег. И, наконец, о том, что миссис Инесс Герреро, чью пользу застраховал ее супруг свою жизнь на время перелета, в чрезвычайно расстроенных чувствах только что бродила по зданию аэровокзала.